Часть третья. Стеклянный самолет. Москва. Центральный аэродром. Август 1937-го. От винта! Моноплан, в котором безошибочно угадывались очертания всем известного У-2, медленно начал свой разгон. Капитан Кутуля хорошо видел, как маленький самолет, неестественно ярко блестящий на солнце плоскостями, стал разгоняться по взлетной полосе. Его контур в мареве августовской жары и без того искаженный большим расстоянием начал медленно таять и совершенно неожиданно пропал. Нет, все остальное осталось на своих привычных местах. И поле аэродрома, и покачивающиеся вдалеке кроны пыльных тополей, и даже аспидно-черная поверхность взлетно-посадочной полосы. Но непривычно блестящий на солнце серебристый самолетик исчез. Тут же два тупоносых истребителя И-16 стремительно взмыли в безоблачное голубое небо. Но как они не метались из стороны в сторону, обнаружить цель им не удавалось. Примерно через 30 минут они приземлились, и их пилоты, сдвинув назад прозрачные плексигласовые фонари кабин, легко соскочили на крыло и, спрыгнув на землю и придерживая на бегу планшетки, подбежали с докладом к большой группе штатских, стоящих в тени под деревянным навесом на самом краю взлетного поля. Нарком авиационной промышленности Каганович, собственной персоной, не отрывая внимательного взгляда от ясного небосвода, вяло махнул летчикам рукой, и они, козырнув, бросились обратно к своим боевым машинам. Прошло еще не менее получаса тревожного ожидания, и в воздухе послышался знакомый рокот мотора У-2. Было слышно, как он заходит на посадку, и тихий шелест его шасси по бетонке. И вот, под воздушным потоком уже полегла высокая трава по обе стороны посадочной полосы. Шум двигателя стал стихать, и, наконец, в мареве августовского раскаленного воздуха проявился, а вернее сказать, материализовался буквально из ничего знакомый силуэт У-2.